примыкал к ее большевистской фракции. Горький был его кумиром. И, будучи исключительно честен, Иван Павлович вел не только его дела, но и дела заграничной кассы большевиков. Отношение к нему Горького известно. В письмах Марии Федоровны к нему слышится их общее доверие и любовь, укрепленные годами ничем не омраченной дружбы. Екатерина Павловна Пешкова смотрела на него как на члена семьи. Ближайший к ней человек, сотрудник книги, позже международной книги, Николаев, был помощником Ивана Павловича и работал с ним в тесном согласии. К Муре Иван Павлович относился с абсолютным доверием, чувствовалось, что для него Горький — божество, и все близкие этому божеству люди, само собой, делаются для Ивана Павловича драгоценными. С самого начала отношений Ивана Павловича с Горьким он незаметно и преданно начал помогать Горькому в его переговорах с переводчиками, агентами и издателями, русскими и иностранными, разрешая успешно все вопросы, возникающие у Горького ввиду отсутствия литературной конвенции между Россией и другими странами. Иван Павлович знал все, что мог знать умелый адвокат, специалист по этим вопросам. Он всегда был тут как тут, либо присутствовал, либо аккуратным, дельным письмом отвечал на всевозможные запросы. В 1902 году Горький закончил «На дне», и пьеса была поставлена в МХТ. А уже 10 мая 1903 года немецкий переводчик Август Карл Шольц писал автору об успехе, который пьеса имела в Германии, в Дрездене, Мюнхене и Берлине. Там она прошла 600 раз, а также в Вене, Праге и Будапеште. Она шла в театре Макса Рейнхарда, постановке Рихарда Валентина. Деньги за границей накопились по тем временам очень большие, не только от постановок, но и от издания сочинений по-немецки и от публичных чтений на утренниках Горьким своих сочинений, деньги с которых, впрочем, шли большевикам прямым путем на покупку оружия. Этот факт известен из воспоминаний Литвинова. По соглашению с Ладыжниковым Горький решил поручить сбор денег в Германии, а также их хранение специальному агенту, боясь, что не сегодня-завтра он сам окажется либо на нелегальном положении, либо будет сослан. Но кто мог быть таким агентом? Только свой брат, член большевистской фракции, конечно, живущий в Европе постоянно и знающий все ходы и выходы, как получать авторский гонорар с европейских театров. 20% должно было идти такому агенту, 40% — в кассу большевиков, о чем Горький своевременно осведомил Ленина, и 40% решено было класть на имя Горького в банк. Человек, на которого пал выбор Горького и который стал его агентом в Европе, был Александр Лазаревич Парвус, тот, который впоследствии в 1917 году помог Ленину вернуться из Швейцарии в Россию. В 1903 году Горький жил в Крыму, куда Парвус и приехал к нему за доверенностью. Он приехал нелегально. В юности он был замешан в дела народной воли, по фальшивому паспорту. Он пробыл в Севастополе 2 дня. Горький приехал к нему на свидание из Караиза, и на Севастопольском вокзале было подписано соглашение. Они знали друг друга раньше. Свидетелем был Пятницкий, издатель сборников «Знания» и близкий друг Горького в то время. Через несколько лет отношения между Пятницким и Горьким испортились. Горький ушел из редакторов «Знания», и дело кончилось судом. Но в Севастополе Горький действовал как официальный редактор «Знания», а Парвус — как владелец недавно открытого им немецкого издательства, где его компаньоном был некто Юлиан Мархлевский. Он же Карский, польский коммунист, деятель международного революционного движения. С подписанным документом в кармане Парвус уехал в Германию. Парвус был одновременно и членом РСДРП и Германской социал-демократической партии и имел крупные знакомства среди немецких социалистов. Ему в то время было 35 лет. Он лично был знаком с Рейнхардом и многими известными людьми в Центральной Европе. Родившись в 1867 году, он начал свою авантюрную, политическую и уголовную карьеру рано. Настоящая его фамилия была Гельфанд. Он уехал из России, когда ему едва минуло 19 лет. Он приехал в Швейцарию учиться в Базеле и Берне. В Цюрихе он познакомился с Плехановым, Аксельродом и Верой Засулич, которых покорил своим молодым энтузиазмом,